Глава 14. Сатра в последний раз взглянула в любимые глаза, прижалась губами к губам и поправила ремень перевязи. Она все сделала верно. Времени на сборы было отпущено мало, но Ниир сам вошел в ее комнату и, взяв за руку, произнес слова брачной клятвы. Утонув в его глазах, она повторила древние слова, скрепив обряд поцелуем. Обменявшись родовыми амулетами, они разошлись. У каждого были еще дела, но теперь и в посмертии они будут вместе. Уложив в мешок оружие и снаряжение, арчанка остановилась у небольшого письменного столика. Скорее, дань традиции, чем необходимость. И написала короткое письмо сестре. Сообщила о заключении брака, пожелала счастья и простилась. Свернутый в трубочку лист можно будет передать на выходе Сирату. Синуш волновать не стоит, он любит ее и сам решит, когда можно показать жене привет из прошлого. Да, так. На верхней галерее было холодно. Ледяной ветер выл в узких стрельчатых проемах окон, швырял пригоршни колючей снежной пыли и скрипел, расшатывая глухие деревянные ставни. Резкие черты и широкие плечи выдавали в них воинов, а вертикальные щели зрачков — драконов, балансирующих на грани трансформации. Принц с командой появились в галерее в клубах выдыхаемого пара. «Приветствую вас, милорды!» Принц вежливо поклонился, здороваясь с равными. «Мы готовы!» «Сильных вам крыльев, ваше высочество!» Ответно склонил голову самый высокий, почти 6 локтей ростом дракон. «Выходите через те двери по одному. Мешки распределите поровну. Лорд Вентар поможет закрепить груз». И еще раз раскланившись, драконы вышли, мельком явив большую площадку, очищенную от снега. Прикрепив заплечные мешки и ножны с оружием, Калабриан первым шагнул за дверь и на миг замер, привыкая к огромности присевшего на ледяной камень ящера. Серые перепончатые крылья, чуть приподнятые, чтобы дать доступ к длинной зелено-переливчатой шее и серебристому телу. Мощные лапы, запустившие когти в камень, неколебимо держали дракона в неподвижности, несмотря на порывы ветра, способные опрокинуть лошадь. Вид дракона потрясал. Выступивший из ниши лорд Вейнтар поторопил принца, указал, где лучше сесть. Затем пристегнул мешок, закрепил на талии и бедрах седока специальные ремни и, отойдя в сторону, махнул рукой, подавая сигнал. Дракон присел, оттолкнулся и упал в пропасть. В лицо Калабриана, к счастью, закрытое плотным подшлемником, ударил поток воздуха вперемешку с мелким щебнем и острыми льдинками. Принц хлебнул ледяного воздуха, сдерживая крик ужаса. Тут же хлопнули, распахиваясь крылья. Дракон взлетел и, медленно кружа, начал набирать высоту.